Девятое. Три пассивных приема стимулирования сверхразума. Следующий вопрос, который возникает у нас, как стимулировать творческие способности сверхразума? Творческие способности сверхразума можно стимулировать тремя основными способами: постановкой четких и ясных целей, необходимостью решения проблем, которые у нас возникают, и вопросами, которые мы постоянно задаем о себе, об окружающих и о происходящем. Все три фактора во взаимодействии приводят сверхразум в движение. Сейчас я хочу представить вам шесть приемов стимулирования творческих способностей, три пассивных приема и три активных приема. Если вы будете постоянно сочетать их, то вы удвоите или даже утроите свою эффективность, свои способности и результаты, которых вы достигнете, покажутся вам невероятными. Если вы ранее не применяли данные приемы, я даю вам гарантию того, что вы достигнете результатов. В отдельных случаях людям, применявшим этот метод, удавалось достичь просто невообразимого. Первый и самый простой из всех приемов – уединение. Мы подразумеваем под этим следующее. Вы должны уединиться в тихое место, где вам не будут мешать, сесть и 30-60 минут просто ничего не делать. Это один из самых действенных методов получить ответы на наши вопросы. Большинство из нас за всю свою жизнь ни разу не сидели тихо и спокойно в течение минуты. Об уединении много говорили, писали, его широко используют, особенно этот метод популярен среди самых успешных людей. Например, Махатма Ганди, один из величайших политиков 20 века, проводил время с 12 ночи в воскресенье до 12 ночи в понедельник в полном уединении, не разговаривая, не принимая пищи, просто сидел в тишине. Идеи, которые приходили к нему в те часы уединения, помогли ему практически совершить переворот в Индии, освободив ее от гнета Британской империи. В уединении мы не должны ни читать, ни курить, ни пить кофе, ни вскакивать, чтобы поднять упавший предмет, ни делать записей, мы просто должны сидеть в состоянии абсолютного покоя в течение 30-60 минут. Если вы не делали этого ранее, то первые 20-25 минут покажутся вам очень сложными. Вы будете испытывать непреодолимое желание вскочить, поднять что-то, позвонить кому-то, сделать заметку. Необходимо оказать сильное сопротивление этому порыву, так как вы обнаружите, что через 20-25 минут все беспокойство, все желание вскочить и приняться за дело улетучится. Вы обнаружите, что вы совершенно спокойны, а ваш разум кристально чист. Вы находитесь в состоянии гармонии с собой. Через все ваше тело начнет проходить поток энергии, и в определенный момент поток идей начнет проходить сквозь ваше сознание. Ответы на все мучающие вас вопросы, решение всех ваших проблем придет к вам в тот самый ценный момент. Идеи будут приходить к вам каждый раз, даже в первый раз, когда вы начнете применять данный прием. Преподавая данный курс, я опросил тысячи людей, пользовались ли они этим методом ранее. Многие поднимали руки, и я спрашивал их, согласны ли они со мной, что данный прием эффективен. Абсолютно все, без исключения, подтвердили, что прием работает, что это самый чудесный способ найти решение проблем и в то же время обрести гармонию с собой. Многие деловые люди прибегают ко мне с вопросами, как мне поступить в данной ситуации. Как вести себя с этим партнером по бизнесу? Как решить проблему процентной ставки? Я отвечаю, уединитесь, посидите в полной тишине 30 минут. Они восклицают, я не могу, у меня столько дел, на меня давят, я не успеваю. Тогда я говорю, это самый подходящий момент для уединения. Если вам не хватает времени на что-то, если вы должны успеть выполнить много дел, то наступил тот момент, когда вы должны пустить в ход самодисциплину и уединиться. И если вы будете проводить в уединении 30 минут каждый день, не двигаясь, не пытаясь что-то сделать, не сосредотачиваясь на решении проблемы, просто сидеть в полной тишине, то вы увидите, что каждый день к вам будут приходить настолько гениальные ответы и решения, что вы невольно пожалеете, что в течение предыдущих лет решали все слишком трудным и долгим путем. Многие говорят, что для них это невозможно. У них дома маленькие дети, которые кричат, на работе постоянно разрывается телефон, коллеги постоянно их зовут на помощь. Я нахожу такой выход из ситуации. По дороге с работы я еду в тихий парк, где нет шума, рядом с которым не ходит общественный транспорт, и в течение 30 минут тихо сижу в машине, ничего не делая. В это время обязательно придет самый блестящий ответ на мой вопрос, самое гениальное решение моей дилеммы или задачи, самая верная подсказка, как достичь цели. Даже если вы не знаете, какой должна быть ваша цель, спросите об этом сверхразум, потом сядьте в тишине и ждите, пока не услышите ответ. Второй прием стимулирования сверхразума – глубокая релаксация и медитация. Сядьте, расслабьтесь, глубоко вдохните и считайте от 50 до 1 или от 100 до 1. Позвольте своему телу полностью расслабиться, а своему сознанию полностью очиститься и успокоиться. Очень часто в этот момент полного спокойствия идея плавно вольется в ваше сознание. Иногда после 20-30-минутной медитации вы будете настолько чувствительны к идеям, что как только вы откроете глаза, вы ощутите, что нужный ответ идет к вам. Все, что вам нужно сделать, поймать его, как брошенный мяч, и сразу же использовать для решения задачи, ибо это и будет наиболее верным путем решения. Третий прием стимулирования сверхразума – пассивный прием, который в течение многих лет используется самыми выдающимися людьми. Это прием окружения себя естественной средой. Отправляйтесь на прогулку в парк, побродите по набережной, послушайте шум волн. Есть даже аудиозаписи под названием «Звуки природы», которые представляют различные звуки окружающей среды. Шум океана, щебетание птиц, журчание ручья, шум травы и колосьев – точное воспроизведение природных звуков. Прослушивая эти записи, вы сможете стимулировать сверхразум. Человек – это создание природы. Чем чаще мы возвращаемся на лоно природы, тем быстрее работает наше сознание. Последний прием – прослушивание классической музыки. Слушайте красивую музыку, такую как произведения Моцарта, Бетховена, Баха, Стравинского. Простое прослушивание стимулирует наше сознание, словно открывает наш канал приема идей сверхразума. Мы перечислили пассивные методы, которыми вы можете пользоваться. Кстати, физические упражнения, смех очень часто стимулируют сверхразум. Мы можем его стимулировать, когда просто сидим в окружении друзей и беседуем с ними, когда мы не озабочены проблемами.